«Понятно», — слегка взгрустнув, ответил Чан. «У меня почти так же было, за исключением того, что я Гису чуть подольше знаю». После их разговора повисла немного неловкая пауза, которую Хёна попыталась прервать. «Слушай, а это нормально, что Гису до сих пор нет? Время-то уже...» Она посмотрела на свой телефон и наткнулась на сотню пропущенных звонков от своего менеджера. Также там было и парочку гневных сообщений с угрозами, но их она даже не открывала, чтобы лишний раз себя не накручивать. Вообще Мун Хёна старалась сейчас отстраниться от всего этого, иначе, когда она начинала думать о возможных последствиях, ей становилось дурно. Пару раз даже ее рука дрогнула, и она чуть было не набрала в ответ менеджеру с просьбой простить ее. Но она быстро взяла себя в руки, понимая, что назад дороги уже нет. Поэтому личный номер менеджера просто заблокировала, а на остальные звонки не отвечала, поставив телефон на беззвучный. «Честно», — спустя несколько секунд ответил Чан, — «я даже и не знаю, но при мне он никогда так долго не задерживался. Видимо, ему это нужно для его дела. Да, надеюсь, что так, просто». Мун Хёна снова покосилась на свой телефон и убрала его под подушку, чтобы лишний раз не натыкаться даже взглядом. «Просто у меня плохое предчувствие», — еле слышно добавила она, — «не знаю даже почему. Ну, чтобы там не было, Гису точно справится, в этом я уверен». Хотя я, в этот момент Чан усмехнулся и слегка покраснел, словно задержал воздух. «Что с тобой?» — взволнованно проговорила актриса. «Нормально все, просто я представил, как Гису говорит свою фирменную фразу». «Какую?» — заинтересовалась она. «В любой непонятной или сложной ситуации, я очень часто слышал от него: надуй щеки». «Чего? Надуть щеки? Это как? Вот так?» Тут Чан набрал еще больше воздуха в грудь и словно паровоз запыхтел. «Пу-пу-пу-у-у, серьезно, попробуй, обычно помогает». Глава 13. Волейбольный мяч пролетел мимо застывшей Сальджу и ударился в левый угол площадки. Девушка запоздало дернулась, но очко уже было проиграно. Пусть это была и тренировка, но девушка даже на тренировке всегда выкладывалась по полной. Хоть она и не являлась лучшим игроком, по крайней мере, старалась делать все, чтобы за нее никогда не было стыдно. «Панк Сальджу!» – недовольно выкрикнул тренер по волейболу. «Ну сколько можно, это уже третий мяч за последние 4 минут, на который ты даже не отреагировала? Может быть, уже хватит летать в облаках?» «Простите, тренер», – виновато ответила девушка. «Я постараюсь». «Ага, я это уже слышал. Иди-ка посиди пока на скамейке. Сегодня от тебя уже не будет проку. И зачем только приходила тогда?» – начал ворчать тренер. «По выходным же посещение секции свободное». «Поняла», опустив голову, произнесла девушка и отправилась в конец зала. «О, Сальджу!» — помахала ей рукой подруга. «Ты тоже ногу подвернула?» «Нет, да из чего бы тебе быть такой радостной после такого?» Слегка растерянно ответила девушка. «Больно же должно быть, а я это только пообещаю никому не рассказывать. Вообще никому. Ну, обещаю». Безэмоционально пожала она плечами. «Поклянись», — начала настаивать ее подруга. «Ну, клянусь», — недовольно ответила Панк Сальджу. «Я на самом деле не подворачивала ногу», — наклонившись вперед, шепотом произнесла девушка. «В смысле?» — практически выкрикнула Сальджу. «Это как? Тише ты, ты же поклялась». «Ну, да», — не скрывая своего удивления проговорила она, поглядывая на учебники и тетрадки, разложенные прямо на скамейке. «Садись, давай, и не отсвечивай». Подруга похлопала по свободной скамейке, приглашая ее присесть рядом. «Так в чем дело? Ты что, притворилась, что получила травму?» Сев рядом, шепотом проговорила Панк. «Ага», — радостно улыбнулась ее подруга. «За ЧЕМ ты же одна из ключевых игроков». «Как зачем? Тренер задолбал меня. Вроде бы, в выходной день секции по желанию, но для меня это, конечно же, обязательно. Видите ли, без меня никак. А мне, может быть, другими делами заниматься надо. Математику вот, например, подтянуть надо». Сальджу поджала губы и с непониманием уставилась на волейболистку. «Ну, допустим. Да ну ты чего, скоро же контрольная. Сама же понимать должна». «Ну да, но я все равно не понимаю. Ты же состоишь в нашей школьной сборной. Уж у тебя-то не должно быть проблем со сдачей экзаменов. И уж тем более какой-то там контрольной за четверть. Хах, вроде бы так, только вот 90 баллов мне это не поможет набрать. Или ты не в курсе? Вся школа же готовится к этому. А так вон ты о чем переживаешь? Тогда все равно странно. Неужели тебе это сейчас важнее?» Удивленно проговорила Сальджу, уставившись на свою подругу. «Я не разделяю, важнее или нет. Просто сейчас мне нужно сделать это и все. А что касается волейбола, так у нас сейчас межсезонье. Одной тренировкой больше, одной меньше. Тем более я вот выпущусь в этом году. И что дальше? Тренеру нужно новеньких готовить уже. Понимаешь? А у нас в команде три калеки и вот мы с тобой. Ну да, хорошая отмазка, хмыкнула Сальджу. Хорошо, что хоть меня ты не причислила к этим калекам. Ой, да брось ты, и хватит тебе прибедняться. Да и вообще какая еще отмазка? Я просто хочу поддержать наш класс и нашу школу. Всех учеников. Мы же один коллектив по сути. Я не хочу быть белой вороной, которая единственная завалит эту контрольную. Прикинь, как на меня потом все смотреть будут. Ты боишься, что из-за тебя наша школа проиграет спор? Или же ты просто хочешь увидеть кое-кого в плавках? С прищуром проговорила девушка и хихикнула. Ао, или ты сама боишься провести день в купальнике? Поерзала, почти подпрыгнув Сальджу. А да, именно этого и боюсь, с сарказмом ответила она. А если серьезно, произнесла Панк. Ну смотри, ты видела Чин Шинде, к примеру, вообще? Или сейчас, уточнила волейболистка. Ну вот на днях, не заметила ничего странного, ты про его повязку на голове, предположила она. Ага, про нее и не только. Даже такой балбес начал серьезно относиться к делу. Я имею в виду не повязку, а вообще стремление его к учебе. Просто начал заниматься. Конечно, я не думаю, что это кардинально все изменит для него. Но все же, прямо сейчас это вызывает, ну не знаю, какое-то уважение что ли. Вся школа будто бы прониклась этим духом и сплотилась, и я в том числе. Хоть у меня никогда и не было проблем с оценками, до 90 баллов я могу и не дотянуть, понимаешь? И тут дело уже не в купальниках. Просто я не хочу быть той, кто не справится. Не знаю, как еще объяснить. Кажется, я понимаю, проговорила Сальджу. Может быть, я чем-то могу тебе помочь? На выдохе добавила она. Конечно, можешь, радостно ответила девушка. Давай вместе решать тесты, а потом проверим друг друга. Ты будешь задавать мне вопросы из учебника, а я отвечать, и наоборот. Постараемся вместе. Ага, улыбнулась Сальджу. Постараемся. Парень, сидевший за столом, тяжело потер лицо ладонями, а затем взглянул в тетрадь, разворот которой был покрыт формулами. 17-й раз, тихо прошептал он и перевернул картонку, где были выписаны все формулы. Пробежавшись по ним глазами, он сравнил с тем, что было на картонке, и сморщился. Степень забыл. Взяв ручку, он сделал исправление в своей версии, после чего откинулся на спинку стула, подняв лицо к потолку. «Боги, как это вообще выучить?» – проворчал он. Только, вроде, запомнил и тут же ошибки. В этот момент в дверном проеме показался мужчина в строгом костюме. Он взглянул на парня, хмыкнул и спросил. «Приятно видеть твое стремление к учебе, но внезапность как-то пугает», – произнес он, пройдя в комнату сына. Он подошел и взглянул в тетрадь перед парнем. «Формулы – это математика, физика», – неохотно отозвался парень. «С математикой я должен справиться. Предварительные срезы показывают стабильно 92 балла». «Предварительные срезы – это что за новости?» «Ну-у-у», – парнишка отвел взгляд от отца. «Сон Чу», – поджав губы, произнес мужчина. «У тебя от меня секреты?» «Нет, пап, там просто у нас в школе. Как бы сказать, говори как есть». Отец засунул руки в карманы и строго взглянул на сына. «Самое простое – сказать как есть, не приукрашивать и не утаивать». Парень почесал затылок и начал рассказывать. «У нас в школе есть троица. Пак, Нам и Ан. С ними Хига еще постоянно крутится. В общем, они любят пранковать. Злобно шутить, не назвал бы это злобным. Помнишь это фичу «Молодец»?» – спросил парень, коснувшись носа. «Угу, у нас даже глава отдела эту фичу применяет. Ну, так это их идея. Они понесли в массы, а перед этим ходили целый день спиной вперед. Интересно, мужчина подошел к кровати парня и уселся на край. Что-то еще было? Да, башня. Башня из монет. Они ее в сквере начали у фонтана строить, а потом остальные потянулись. Ну, и я тоже. Зачем? Наклонил голову отец. Ну, просто. Интересно было, как высоко сможем ее возвести. Ну, и ощущение, что мы вместе. Ну, как бы. Вас просили помогать? Нет. Совет Юч просто стрелял мелочи, ходил в сквер строить башню. Ну, а потом остальные заметили и тоже начали помогать. Хотя они никогда не просили. И что случилось? В общем, башня так выросла, что пришлось тащить стремянку, чтобы до вершины добраться. Ну, и кто-то на нее грохнулся. В итоге сбежалась вся школа и начала ее заново строить. А тут звонок, урок, ну и завуч взвился. Ожидаемо. Дальше башню приказали убрать. Совет Ючки ее на благотворительность пустил. Приюту собачьему корм закупили, ну и вольеры там отстроили. Сумма получилась немаленькая. Понятно. А учеба тут при чем? Там, в общем, Ючка и Хигай спор затеяли с директором. В общем, вышло что-то, вроде ультиматума. Если средний балл по школе на срезе будет не меньше 90 баллов, то мы будем и дальше делать то, что захотим, и учителя придут на один день в школу в купальниках или плавках. Если нет, то мы завязываем и сами идем в школу, словно в бассейн пришли. И директор согласился, достал телефон мужчина и хмуро взглянул на сына. Да, пап, но это не надо никуда звонить. Пожалуйста. Отец поджал губы, но промолчал. Тут понимаешь, я это, во-первых, идти в школу в трусах для плавания, не лучшая история для твоей будущей карьеры. Я смогу. У тебя средний балл по срезам выше 65 никогда не поднимался, а я не старался, пап. Ну, сдал и сдал. Средний балл у меня в принципе устраивал. А тут, Сон Чувон повернулся, засунул руку между учебниками и достал оттуда белую повязку. Намотав ее на лоб, он повернулся и взглянул на отца, что прочитал на ней надпись «Война». «Это моя битва. Это не война, сынок. Тем более что. А по мне, так настоящая война. Без оружия. На бумаге, ручками, но война», — буркнул он и уставился в глаза отцу. «У меня впервые появился повод учиться. А еще доказать, что я чего-то стою. Я сам». Мужчина тяжело вздохнул и оглядел комнату. На полу, рядом со столом, лежали карточки с датами. На кровати лежал учебник по родной литературе, а у сына все пальцы были испачканы чернилами. «Вас там больше сотни. Думаешь, никто не плюнет на общее дело?» Сон Чувон пожал плечами и произнес. «Пап, если бы не твои связи, у меня бы уже две хулиганки было. Я ведь не забил, не плюнул». Мужчина хмыкнул, затем тяжело вздохнул и протянул руку. «Дай ручку». Парень отдал ему свою ручку, а отец достал из кармана небольшую булавку и произнес, если нанести кончиком иглы едва заметные царапины, то под определенным углом можно увидеть, что там написано. Главное, чтобы ручка была прозрачной, на цветной будет заметно невооруженным глазом. «Пап, откуда ты?» «Старая школа», — хмыкнул мужчина и взглянул на сына. «У тебя нет права на провал. На пятачке, между нескольких подворотен, собралось около 15 бандитов. Каждый из них имел при себе какое-либо огнестрельное оружие и обязательно нож или тесак, кроме одного. У одного был в руках топор. Правда, помимо него, за спиной в ремень было спрятано еще два пистолета. Дикий топор внимательно осмотрел собравшихся бандитов и остановил свой взгляд на человеке по прозвищу Малыш. Ну и как обычно это бывает, ему дали подобную кличку, исходя из его размеров. Только вот он был по габаритам, словно шкаф 2 на 1,5 метра, высокий, широкоплечий, с огромными руками. Своей ладонью он запросто мог обхватить лицо среднестатистического корейца и смять его словно фантик. По крайней мере, ощущение создавалось именно такое. Над головами бандитов сверкнула яркая вспышка, и спустя несколько секунд где-то вдали раздался громовой раскат. На сегодняшнюю ночь метеослужбы рассылали оповещения с предупреждением о штормовом ветре. Топор продолжал смотреть на двухметрового малыша, а потом, спустя пару секунд, заговорил. «Слушай, ты бы еще танк нашел где-нибудь да притащил с собой». Бандит сперва не понял, что именно имеет в виду его босс, но потом он покосился себе за плечо. За его спиной висел гранатомет. Но даже такое грозное оружие в его руках казалось словно игрушечным. «Так я это», — неуверенно проговорил малыш, продолжая коситься на оружие, торчащее из-за плеча. «Что это? Нахрена ты притащил с собой целую, мать его, базуку?» — злобно проговорил топор, но при этом не поднимая лишнего шума. «Ну так это, после стычки с тайваньцами эта малышка всегда со мной, ага». «Две малышки, блин», — буркнул топор на выдохе. «А что, босс, вы же, наверное, слышали такую поговорку китайскую?» — заговорил другой головорез, который стоял ближе всего к ним. «Даже если самураю пригодится его меч всего лишь раз в жизни, таскаться с ним нужно всегда. Ну или че-то там в этом роде. Так это же японская поговорка». «Да», — пожал он плечами. «Вот япошки всегда мне казались смышленными малыми. Хоть я их и недолюбливаю». «Ясно. Заткнитесь, мыслители, блять», сплюнув на землю, произнес топор. Он на несколько секунд замер, собираясь с мыслями, После чего снова выругался. Твою ж мать, только с мысли сбили. Серьезные люди, называется. Короче, слушайте все сюда. Чуть громче произнес он, и в этот же момент снова раздался раскат грома. Все замолчали и начали подходить поближе. Бандиты сгруппировались полукругом и принялись ждать указаний. Расклад такой, продолжил говорить Дикий Топор. Вот фотка. Видите эту девчонку? Посмотрите внимательно, рыкнул Борамсон. Если кому-то не видно, передайте ему фотографию. Потому что именно эту девочку нам нужно сегодня вытащить. А кто это такая, босс? Произнес один из головорезов. Точно не знаю, но зубочистка очень попросил, чтобы она не пострадала. В целом, это наша единственная цель, которую нужно вытащить со складов. Остальных всех валим. Вообще всех, уточнил малыш. Вообще всех, сухо повторил Дикий Топор. На складе люди-крысы. Всех в расход, эту девочку вытаскиваем и ждем. Пока все, понятно, ничего сложного, босс. Только один вопрос, начал говорить один из бандитов. Ну так, просто уточнить хочется. А нам потом не предъявит, ну за то, что мы так жестко и кардинально. Вы не подумайте, но не получится ли потом так, что мы крайними останемся. Если на одной из сходок крыса подтянет еще кого-то, и нас потом объявит беспредельщиками. Не объявит, да и крыса больше уже никому и ничего не предъявит, спокойно прокомментировал Топор. Зарвался он, сильно. Как я понял из общения с зубочисткой, этот заморыш пошел по семье. Сами понимаете, после такого, никто нам ничего не предъявит. Крыса сам выбрал свою участь. Понятно. Значит, валим всех без разбора, поддакнул малыш. Все так, ну, почти. Посмотри еще раз на фото девчонки. Да я понял, босс. Зачем мне? Посмотри, я сказал, рыкнул Топор. С такими надо перестраховываться. Ага, буркнул малыш и взял фото в руки. Молодая, симпотная, с челкой. Чего тут непонятного? Всем все ясно? Вопросы еще есть? Произнес Топор и окинул всех своих людей взглядом. В ответ была лишь тишина и редкие кивки. Отлично. Тогда вы вдвоем заходите с черного хода. Никого оттуда не выпускать. Живым так точно. Вы трое, с центрально вместе со мной. Двое на крышах, на стреме. Остальные через пожарную лестницу, и ломик с собой не забудьте. Вопросы, еще раз уточнил Топор. Выждав несколько секунд и убедившись в том, что все поняли, он посмотрел на сгущающиеся тучи и отдал последнюю команду. Работаем. Гису хмуро посмотрел на пиджак, в котором пошел навстречу. Он был помятым, местами пыльный, но больше всего парня огорчил надорванный по шву карман. Вот так и покупай фирменные шмотки, проворчал он, после чего оглядел помещение, стены и пол которого были покрыты нержавеющей сталью. Затем остановил свой взгляд на двух девушках, что сидели перед ним. Обе в себя пришли совсем недавно и выглядели помятыми. И если Шимчихи хмуро оглядывала помещение, то вот Минсу смотрела на Хигэ с явным желанием воспользоваться своим орудием возмездия. «Минсу», — осторожно произнес Гису, — «у меня только один вопрос. Какого хрена ты тут делаешь?» Девушка зыркнула на Шимчихи, а затем произнесла, «Увидела, что ты на ночь глядя куда-то поперся. А куда еще может идти ночью молодой парень? Только по девкам». Тут она снова взглянула на подругу по несчастью и добавила, «И что же я вижу через витрину кафе? Как ты сидишь с ней и воркуешь?» «Допустим», — тяжело вздохнул Гису, «допустим, это было так, но здесь-то ты как оказалась?» «Ну, когда тебя вытащили из кафе, я попыталась ударить одного из тех, кто вас тащили. Ты пыталась насадить одного из них на свое копье», — буркнула до этого молчавшая Шимчихи. «Я просто растерялась, а потом ткнула в лицо второму», — добавила девушка. «Ты рожу у него видела? Такому не стыдно, а попала в рот, причем так засадила, что тот захрипел и посинел, а я виновата, что он орать на меня начал». Гису с некоторым внутренним страхом взглянул на валявшееся тут же копье и его наконечник, затем на Минсу, а после уже на Шимчихи. «Минсу, изнасилование в рот, крайне необычный способ драки. Ой, кто бы говорил», надулась Минсу. «Мне было страшно, вот и я и делала, что могла». Тут девушка начала потирать руку, где было несколько следов от шокера. «Вот поэтому тебя и ударили шокером, 3 раза, для верности», фыркнула Шимчихи. Минсу обиженно поджала губы и отвела взгляд. «Что же, если мы разобрались, начала дочь зубочистки, то может быть кто-нибудь в курсе, где мы и что происходит?» Хигэ хмыкнул, несколько секунд помолчал, после чего произнес. «Думаю, ты догадываешься, что нас похитили, и похитителям мы нужны живыми. Если быть точнее, ты, Шим, девушка нахмурилась. А я тут при чем? При том, что твой отец, зубочистка, пожал плечами Гису. Ты слабое место этого достаточно жестокого человека. Причем тут он, я ему никто, и он для меня тоже. Насчет того, кто он для тебя, это отдельный разговор. Вот только ты для него, не чужой человек. Более того, он от тебя не отказался, спокойно произнес Гису. Получается, если ты для него важна, то ты для него, слабое место. Место, ударив в которое, можно его прогнуть и заставить делать то, что ему нужно. Он для меня никто, холодно повторила Шимчихи. Гису около минуты смотрел на нее, после чего произнес. Можно узнать почему, не каждый раз видишь, как человек отказывается от единственного родителя. Девушка ответила не сразу. Она потерла локоть и пару синяков на руке, после чего произнесла. Я росла без него, с мамой. У нее, сколько себя помню, никого никогда не было. Но стоило ей умереть, он тут же появился. Не было его, когда я в школу пошла. Не было, когда мать брала кредит в банке, чтобы оплатить учебу. Не было, когда я победила на Олимпиаде. Не было, когда меня пытались изнасиловать. И когда маму хоронила, его тоже не было. С чего сейчас он должен появиться? Для меня его не существует. Как-то жила без него, значит, и дальше проживу. Гису тяжело вздохнул. Девушка молчала секунд 10, после чего добавила. Когда я к нему пришла, он сказал, что у него кафе и рестораны, а я про него уже все знала. И про зубочистки его, и карты. Девушка умолкла, а Гису, выждав с полминуты, в тишине спросил. Откуда ты узнала, что он был в курсе твоего существования? Причем тут это, что мать тебе про него рассказывала? Ты вообще знаешь, почему они разошлись? Он знал о твоем существовании? Нет, но, смутилась девушка, ты вообще пыталась с ним поговорить, чтобы выяснить, что тогда случилось? Нет, то есть все, что ты сейчас мне наговорила, это исключительно то, что ты для себя решила на основании своих домыслов. Так, если бы он хотел, он бы нашел и, как можно искать то, о чем даже не подозреваешь? Гису залез в карман и достал чек из магазина. Почему ты не искала этот чек? А? Потому что он мне не нужен. Да и откуда я могла знать, что у тебя есть чек? А откуда он мог знать о твоем существовании? Или ты думаешь, он это мог понять телепатически, через эфир или гадалку? А может, у него была необходимость в дочери или ребенке? Откуда я могу знать? Уже неуверенно произнесла девушка. Но он мне солгал. В чем? В том, что он владеет ресторанами и кафе, а на самом деле, это казино. Но это же рестораны и кафешки, с прищуром произнес Хигай. По документам и по факту, там подают вкусную еду и кофе, могут налить. Ну, а то, что там еще и казино, он не договорил. Лжи там не было, о таких вещах надо говорить. Ага, хмыкнул Гису. Привет, я твой отец. Я тут всю жизнь бил рожи, вымогал деньги и, думаю, без этого в этой сфере не обойтись, убивал людей. Я сколотил банду, и мы держим казино под видом кафе и ресторанов. С твоей матерью мы по молодости кувыркались, но потом она исчезла и не сказала, что беременна. Я погоревал, а потом продолжил делать то, что у меня получалось, бил рожи, вымогал деньги и иногда убивал. Так, да, Шимчихи отвела взгляд в сторону. Какая-то странная у тебя тяга к правде. Гису поднялся на ноги и принялся растирать бедра. У тебя правда то, что удобно, а не то, что было. Может, не так все было? Буркнула девушка с обидой. Ты же все равно не знаешь, как оно было, вмешалась Минсу. Я не одинок в своих выводах, хмыкнул Хигай, указывая на соседку. Бах, бах, бах, бах. Где-то за дверью послышались выстрелы, отчего Шимчихи сжалась и переползла в дальний угол комнаты. Гису, осторожно произнесла Минсу. Что это, суки? В меня попали, косой, попали. Донеслось из-за двери. Бах, бах, бах. Раздалось уже ближе. Хигай оглянулся на девушек. Затем взволнованно взглянул на дверь и произнес, «По-моему, тот, кому ты безразлична, пришел тебя выручать из этой задницы». Бум! В дверь что-то ударилось, а затем послышался лязг щеколды снаружи, а спустя пару секунд в комнату ввалился мужчина в окровавленной рубашке. Судя по пятну, в верхней части груди и дыре в рубахе, он был ранен. «Ты!» — сделал пару шагов внутрь он, указывая пистолетом на Шимчихи. «Иди сюда, сука!» Минсу испуганно покосилась на Гису, но тот лишь поднял руки и немного сместился к двери. «Нет, пожалуйста, не надо», — съежилась Шимчихи. «Сюда пошла, сука, быстро или пристрелю, мразота!» Рыкнул упершийся в стену окровавленной рукой бандит и закашлялся. На руке, которой он попытался прикрыть рот, показалась кровь. Хигай не стал медлить и метнулся к бандиту, схватив его за руку с оружием и направив ее вверх, на пол. Успел выкрикнуть он, удерживая оружие, направив в потолок. Бах! Звук выстрела ударил по ушам, Гису и мужчина завалились на пол, где началась борьба. Пистолет улетел в сторону. Несмотря на ранение, мужчина знал толк в драках, даже в партере, поэтому, быстро скинув с себя Гису, он перекатился в сторону и влепил ему в грудь локтем, отчего из подростка выбило дух. Он попытался встать на четвереньки и ползти к пистолету, но школьник схватил его за ремень и дернул на себя, отчего бляшка, удерживающая штаны, улетела в сторону. «Минсу, твою мать!» – заорал Гису, заставив упасть на пол бандита. «Помоги!» Еще один рывок на себя, чтобы он не дотянулся до пистолета. Рывок вышел не совсем удачным. Парень стянул с бойца штаны с трусами, оставив у себя в руках ремень без бляхи. Не давая мужчине опомниться, он рванул вперед, прыгая на раненого бойца сверху. Минсу в этот момент наконец очнулась, схватила свое копье и, не глядя, ударила со всего размаху. Шлеп. Удар наконечником пришелся по лицу Хигая. Тот от динамики насаженного на палку силиконового члена мотнул головой и завалился на бок. «Суки мелкие!» – прохрипел бандит и кое-как дотянулся до пистолета. «Гису! Прости я! Бей, дура!» – попытался встать Гису. Бандит передернул затвор, отчего одна из пуль упала на пол и хотел было повернуться, но тут озабоченная соседка сделала то самое движение, что неоднократно читала в произведении сетевого автора Ебашика Шисукатат. Легкий присед, доворот опорной ноги, импульс с ноги, добавочный импульс тазом, за ним в плечевой пояс и копье движется вперед с чудовищной силой. Черный, беспощадный эталон кары для любого настоящего мужчины устремляется с безумной скоростью к двум ягодицам бандита. Миг, и он влетает в физиологическое отверстие. Следующий миг, и глаза бандита округляются до невообразимых размеров. Еще миг, и его тело выгибается дугой, несмотря на потерю крови и раны. У-у-у-а-а. Истошный вопль от постороннего предмета, не уступающего размерам приличному баклажану, разносится по всему помещению. В углу с огромными перепуганными глазами Шимчихи, Гису полусидя с перекошенным от сопереживания боли бандита лицом, Минсу в костюме из глянцевых кожаных ремешков с копьем в руках, на лице смесь злобного оскала и победной мины превосходства. В дверной проем ввалился дикий топор с пистолетом в руках, глаза огромные, на лице непонимание, и краткое «а-а-а-у-у-у». Взгляд главаря банды обвел всех присутствующих и остановился на Хигае. «А ты какого хрена тут делаешь?» – спросил он, перекрикивая вопль попавшего под кару. Гису спокойно встал, подвигал челюстью и слегка пошатнулся от головокружения. Удар соседки вышел достаточно мощным. «Надуй щеки!» – крикнул он страдающему. Хигай поправил рубашку и пиджак, оторвал надорванный карман и взглянул на Борамсона. «Я тут решаю сложные вопросы», — ответил он с достоинством и пафосом, после чего пошатнулся и уперся в стену рукой. Глава 14. «Что за фигня?» — продолжая перебирать документы с отчетами, ругался Чан. «Да почему не сходится, никак не пойму, что у тебя там не сходится?» — сонным голосом проговорила Мун Хёна. «И почему ты еще не спишь?» Девушка с заспанными глазами спускалась вниз по лестнице и зевала. Чан Ан мельком глянул на нее, но тут же отвел свой взгляд. Актриса шла с голыми ногами. На ней была только одна длинная футболка, которая еле-еле прикрывала ее попу. Поэтому создавалось впечатление, словно на девушке вообще больше ничего нет. Футболка, кстати, принадлежала Гису. «Я скоро собирался уже спать», — ответил Чан, не отрывая глаз от документов. Правда, в данный момент он ничего не понимал, что там написано, хоть и пытался сосредоточиться. «А ты только проснулась?» «Ну да», — снова зевнула Хёна. «Вот такой у меня теперь режим, как я и говорила, хотя мне ночью даже спокойнее, чувствую себя как-то умиротворенно, что ли». «Ага», — сглотнул Чан и наконец-то позволил себе перевести взгляд на актрису. Та легла рядом на диван, который стоял напротив телевизора, и принялась щелкать каналы. «Может, чаю? О, если тебя не затруднит, но я бы кофейку с удовольствием выпила». «Ну, хорошо», – пожал плечами Чан. «Я все равно себе собирался заваривать чай. Надо немного отвлечься от этих бумаг, а то голова уже совсем не соображает. А что ты все пытаешься найти? Это уроки какие-то? Чего?» Слегка удивился Чан. «Какие уроки?» «Это отчеты по фирме Гису. Он меня своим помощником назначил. А сам вот пропал куда-то, теперь я сижу и голову ломаю. А умно, улыбнулась девушка. Что именно умно? Ну, с его стороны умно. Он и нагрузку с себя убрал, и за тобой всегда сможет приглядывать. Со стороны может показаться, словно он все это затеял ради своей выгоды, ответил Чанан, отправившись на кухню, при этом продолжая говорить. Только ты еще не понимаешь, на что именно способен этот человек. Поэтому для него это сущий пустяк, а вот для меня огромный опыт. Это ведь я его попросил о помощи. Хм, ладно, я-то не знаю, что именно у вас тут происходит, и как обстоят дела. Но вообще интересно, что он школьник и мало того, что решает различные вопросы, так еще у него и бизнес свой есть. Это какая-то маленькая фирма? Ну как маленькая? Ну вообще, да, на данный момент небольшая, небольшой клочок остался, но там свои заморочки. Тебе лучше даже не вникать в это. Поняла, спокойно ответила Хёна, продолжая переключать каналы в поисках какого-нибудь развлекательного шоу. А вообще у него несколько фирм, произнес парень, налив кипяток в две кружки. Несколько, это сколько, заинтересованно произнесла актриса. Сам не знаю, я узнаю это по ходу поступления различных задач. Мун Хёна хмыкнула, склонив голову чуть на бок. Остановившись на одном канале, она несколько секунд понаблюдала, после чего разочарованно цыкнула и принялась щелкать дальше. «А с чем тебе Гису помогает?» «Если это не секрет, конечно», — продолжила говорить Хёна. Девушка недовольно поерзала на диване, пытаясь найти более удобную позу, после чего перевернулась и легла на живот, подняв согнутые в коленях ноги. «Ну-у-у», — протянул Чан. «Вроде не секрет, но я даже не знаю, как все объяснить. Дела семейные. Как бы я, младший сын Чебаля, и пошел против воли отца. Это если кратко. А Гису он мне просто помогает стать по жизни тем, кем я всегда мечтал. Звучит, как какая-то дорама», хмыкнула Хёна, мыльная. «Возможно», ответил Чан, и взяв две кружки, направился к журнальному столику. «Твой кофе если что здесь стоит, пока горячий». «Хорошо, спасибо». «Так это из-за чего у тебя разногласия с отцом случились?» Не отрываясь от телевизора, проговорила девушка. Чан сделал глубокий вдох, еще раз бросил взгляд на отчеты по компании Хигая, после чего перевел взгляд на девушку, которая болтала в воздухе ногами, и шумно выдохнув, взял в руки чашку с чаем, и откинувшись в кресле, принялся говорить. «Ну, тут тоже все непросто и неоднозначно, однако если в двух словах, отец никогда не воспринимал меня всерьез, что бы я ни делал, как бы ни старался, я всегда был младшим, бестолковым сыном, будто бы второсортным, недостойным носить его фамилию. И это несмотря на то, что старший тот еще бездарь. Но отцу плевать на это. Он даже полного моего имени ни разу не произнес, словно стесняется этого», с горечью в голосе проговорил Чанан. «А потом еще он решил женить меня на одной особе. Знаешь, словно разменную монету». «Угу», поддакнула Хёна, но при этом ничего не произнесла, чтобы не сбивать парня с мысли. «Хотя, откровенно говоря, в целом, я как бы всегда был готов к этому, я имею в виду, к женитьбе по расчету, только вот как-то все это навалилось одновременно, накопилось за все эти годы, а свадьба стала последней каплей, после чего я решил пойти в отказ, хм, накопилось». Или, тут Хёна впервые перевела свой взгляд на Чана и с неким прищуром продолжила говорить, «Или ты просто влюблен в другую». Чану показалось, что девушка усмехнулась, но с его стороны был плохой обзор, поэтому, кроме еле прикрытой попы и плеча актрисы, он больше ничего не видел. Возможно, она улыбалась, или же отнеслась к этому со всей серьезностью. Но вообще это не имело никакого значения, так как она ничего не знала о его проблеме. «Влюблен», еле слышно повторил Чан и задумался не несколько секунд. «Есть девушка, которая мне нравится, это точно. Но как и всегда это бывает, тут все сложно. Так, а вот тут поподробней». Девушка поднялась с дивана, подошла к журнальному столику, взяла свой кофе, а потом села рядом в соседнее кресло, поджав под себя ноги. «Ты уже признавался ей?» «Да», на выдохе произнес Чан, «совсем недавно, но это было будто бы в шутку. Однако там все понятно. Понятно было, что я не шучу». «Ага, поняла. И что?» «Что она ответила?» «Ничего», натянув улыбку на лицо, произнес Чан, «она не знаю. Возможно, она не хотела меня обижать, ведь мы с ней вроде как друзья. Почему ты так считаешь? Может быть, она просто хочет подумать?» «Не думаю», отхлебнув чая, ответил парень. «Она слишком красивая и популярная. Ей уже все в школе признавались. и всех она отвергла. Вот и я решил присоединиться к этому клубу отвергнутых. Только не получилось. И я вот не уверен, что это лучше, чем просто получить отказ. Хотя должен признаться, после моего признания мне однозначно стало легче. Легче? Ты даже не переживаешь из-за того, как все обернулось? А чего мне переживать? Даже когда я был сыном Чебаля, я не сильно-то надеялся на что-либо, только не с ней. А тут теперь у меня вообще ничего нет. Поэтому я подумал, что мне больше нечего терять. Я ей все высказал, и мне стало легче. Словно тяжкий груз упал с души. Хм, понимаю. Я тоже испытывала нечто подобное. И мне просто интересно, что ты дальше собираешься предпринимать. Будешь просто делать вид, что все по-прежнему. Раз вы друзья, как ты выразился, вы же, наверное, будете пересекаться? Конечно, будем. Мы учимся в одном классе, улыбнулся Чан. О, как, тогда тем более. Что делать планируешь? Не знаю, честно признался парень. Знаю только одно. Чтобы на что-то рассчитывать, чтобы хоть чего-то добиться по жизни, мне необходимо выбиться в люди. Причем своим собственным трудом. Тогда, я думаю, все у меня будет хорошо в будущем. Логично. А что ты делаешь для этого? Хотя, наверное, рано такие вопросы задавать. Ты ведь школьник еще? Нет, не рано, серьезно ответил Чан. И Гису это показал. Я прямо сейчас занимаюсь, чтобы стать значимым человеком. Тем, с кем придется считаться. Странно раздув щеки, проговорил Чан. Зубочистка пошел на склад и хмуро посмотрел себе под ноги. На бетоне, в разных позах валялись три тела, изрешеченные пулями. Подняв взгляд чуть дальше, он заметил еще двоих. «Где топор?» — хмуро спросил он, взглянув на одного из бойцов. «Там», — указал тот на небольшую каморку неподалеку. Зубочистка прошел в помещение и зашел внутрь, обнаружив внутри развалившегося в кресле Борамсона. «В общем, 12 рыл тут было», — произнес он, достав пачку сигарет и выудив одну. «Вроде и мужики серьезные, но крыса их распустил. Ни дозора, ни камер». Коллега по цеху прошел ко второму обшарпанному стулу, уселся на него и тихо спросил. «Живая, живая», — кивнул дикий топор. «Что ей будет?» «Хорошо», — выдохнул тот и слегка расслабился. «Рассказать-то не хочешь? Как ты так умудрился?» Зубочистка хмыкнул и взглянул на топора. «Глупо получилось». Мужчина опустил взгляд в пол, еще раз хмыкнул и начал рассказ, совершенно не обращая внимания на то, что в дверях показалось Шимчихе. «По молодости, когда мы с тобой еще бригадирами были, у меня девка была, они у всех были, да, но что-то как-то зацепило, сильно, ну-у-у». Зубочистка вздохнул, я уйти подумывал, с концами, даже из страны планировал свалить, а в те времена, помнишь, дракон тогда себе место выгрызал, дикий топор закивал головой, тяжелые были времена, не знал, проснешься в своей постели или связанный со стволом во рту, ну, а она тогда уже дочь под сердцем носила, но мне не сказала, ну, а там, в общем, завалились к ней, меня искали, приложили по лицу хорошо. Зубочистка умолк, испугалась она, так, хмыкнул дикий топор, испугалась и решила откреститься от тебя и уехать, заядлый картежник покивал головой, про ребенка ни слова не сказала и уехала, не пиши, не ищи, дальше порознь, так, может оно и к лучшему было, дочь выросла и вроде как неплохо выглядит, вырасти-то, она выросла, но меня знать не хочет, мол, бросил, не объявлялся, так ты хоть с ней разговаривал, слушать ничего не хочет, упертая. Что в лоб, что по лбу, вся в тебя, улыбнулся Борамсон, покосился на девушку в дверях и расплылся в улыбке, понимая, что она все слышала. Слушай, ее в холодильнике закрыли, но не одну. Зубочистка резко поднял голову и зыркнул на топора. Не, не в том смысле, там с ней парень был, помнишь Хигая, школьник? Ну, помню, только что он там делал, он с ней был, когда ее взяли, его тоже упаковали и девку какую-то еще. Пожал плечами Борамсон. Так вот, когда мы заходили, к ним в холодильник один из бригадиров крысы зашел. Хотел дочь твою в роли щита использовать, но тут школьник наш вмешался. Целый, целый почти. Так, по морде и ребрам прилетело. Не страшно, но бойца того они спеленали. Я не забуду, кивнул ему зубочистка. Это твой человек, а значит, и долг перед тобой. Он не мой, он сам по себе, я уже говорил. Дикий топор вздохнул и добавил. Если у вас дела какие, дело ваше, но добро забывать не стоит, ты ему должен. Отец спасенной девушки покивал, А Бо Рамсон в это время поднялся и хлопнул по плечу старого знакомого. «Ты, в общем, держись и с дочкой поговори. Думаю, она выслушает». Зубочистка поднял взгляд на собеседника, а затем скосил его в сторону, куда он кивнул. «Я не подслушивала», — тут же произнесла девушка. «Просто мешать не хотела». «Ладно, не буду мешать», — хмыкнул Дикий Топор, но тут же нахмурился, заметив помощника. «Чего глаза вылупил?» — спросил он. «Случилось что?» «Там, это босс, вам надо самому поглядеть». Дикий Топор направился к нему, а Зубочистка кивнул на кресло дочери. «Поговорим?» — спросил он, достав колоду карт, которую тут же принялся тасовать. «Поговорим?» — кивнула девушка. «Я слышала, что ты рассказывал». Зубочистка молча кивнул и поднял взгляд на дочь. «Что думаешь?» «Я не знаю», — Шимчихи кинула взгляд наружу и тихо произнесла. «Мне страшно, это нормально», — кивнул отец. «Если человек не полоумный, то ему все это будет казаться диким и страшным, но такова наша доля, тех, кто живет за гранью закона». Зубочистка вытащил из колоды карту. Взглянув на даму червей, он хмыкнул, убрал ее обратно в колоду и принялся тасовать дальше. «Как понимаешь, близкие люди, несмотря на то, что у нас это считается позором, всегда будут в зоне риска. Всегда найдется утырок, что посчитает, что правило не для него». «Пугаешь?» – спросила девушка. «Нет, не пугаю. Скорее волнуюсь за тебя», – пожал плечами бандит. «Я очень хотел бы быть рядом, помогать, обеспечивать, да и, я ведь не молодею, а после меня останется только память. Сомнительная память о хорошем игроке в карты и человеке, что подмял под себя банду. Хочешь, чтобы мы были семьей? Хочу, очень хочу, но также понимаю, чем это чревато». Зубочистка поджал губы и горько усмехнулся. «Я не могу себе позволить так рисковать тобой. И что мы будем делать?» Поежившись, спросила Шимчихи. «Иногда видится. Я буду помогать по мере сил, если ты позволишь». Дикий Топор еще раз оглядел бойца, а затем осмотрел склад, что был заляпан кровью. «Трупы потом соберите», — произнес он, сморщившись. «Найди ребят с мешками. Отвезете на реку, только в этот раз, чтобы без всплывших». «Понял, босс», — кивнул тот. «И обшманайте весь склад, соберите гильзы». «Нам сейчас светиться нельзя, никаких следов», — проворчал Топор и направился дальше, где находился холодильник. Подручный же огляделся по сторонам. Кровавые пятна, трупы, осколок черепа и остатки мозгов на бетонном полу. Тут его взгляд зацепился за гильзу, что лежала прямо у его ног. Мужчина поднял ее, пожал плечами и проворчал. «Гильзы, так гильзы». Бо Рамсон тем временем дошел до холодильника и взглянул на двух здоровяков, что дежурили у входа. «Вы, блин, тут как почетный караул», — хмыкнул он, оглядев двух бандитов. «Там, это, школьник с девкой какой-то. И, вы-то тут нахрена?» В этот момент сквозь толстую дверь послышался глухой удар, шлепок и возмущенный голос Гису. «Твою мать, откусишь, босс, там в общем мы че, мы же не знаем, че там, да дерутся они там», — буркнул второй. «Ага, с голой жопой», — хмыкнул первый. Дикий Топор еще раз оглядел бандитов, сморщился и произнес. «Что за херню вы тут несете, босс? Да ты сам глянь», — кивнул первый на дверь. Бо Рамсон с недовольной миной подошел к двери, дернул ручку и заглянул внутрь. Секунд 10 он стоял в ступоре, смотря на то, что происходит, после чего закрыл дверь. Он взглянул на мужиков, открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Вот и мы как бы», — осторожно произнес второй. Дикий Топор достал пачку, закурил, снова повернулся к мужикам, уже набрал грудь воздуха, но опять промолчал. С минуту он молча курил, после чего сплюнул и снова открыл дверь, заглядывая внутрь. Двое бойцов переглянулись и тоже заглянули внутрь. В этот момент раздался хруст и сдавленный голос Хигая. «Ах ты ж сучка!» Все трое одновременно сморщились, словно увидели что-то крайне неприятное. «Эр-эр-эр-раф!» Послышался задорный девичий рык. Бо Рамсон даже отклонился назад от увиденного. «Видит Бог, я старался сдерживаться», — прошипел Гису. «Шлеп! Бум!» Дикий Топор и пара бойцов синхронно наклонили голову вправо. «Ги-ги-ги-су-су-су!» Главарь резко встряхнул головой, вытолкал мужиков и прикрыл дверь в отключенный холодильник. «Босс, так что делать-то?» — спросил один из бандитов, когда главарь пару раз смачно затянулся. «Может их разнять, а может они и не дерутся? Ну, трахается так молодежь. Видел же, она с него трусы стянула, а у того стояк. Так убьет же ее, или она его». «Заткнитесь», — рыкнул на них Дикий Топор. Он достал телефон и покосился на дверь. Секунд 5 он размышлял, после чего набрал красноречивый контакт режиссер. Бо Рамсон успел несколько раз затянуться, прежде чем абонент на той стороне взял трубку. «Я по делу», вместо приветствий произнес он. «Ты хотел сценарий, так? Ну, вот, есть у меня одна задумка. И сценарий. Ты сейчас где?» Глянув на двух бандитов, он усмехнулся. «Через пару часов за тобой заедут. Да, в офисе обговорим». Закончив вызов, он убрал телефон и задумчиво уставился на двух бойцов. «Так че делать, босс?» – спросил один из них. «Так, вы это, подглядывайте, чтобы он ее не прибил», – произнес Дикий Топор, затем заглянул в дверь, тут же закрыл и добавил, «или она его, в общем, чтобы не переусердствовали». «Поняли, поняли, босс». Дикий Топор направился к машине, чтобы добраться до офиса, а пара охранников осторожно приоткрыла дверь и уставилась в холодильник, нагнув голову теперь уже влево. «Твою мать, и вот как понять, чего?» — спросил второй. «Как понять, они так трахаются или дерутся, да твою же мать!» — сквозь сжатые зубы прошипел Чан. Парень ехал на велосипеде и поднимался в очередную горку. Дорога оказалась не близкой, поэтому ноги и так прилично забились, а на очередном подъеме и вовсе перестали слушаться. Из-за этого Чану пришлось встать с сиденья и давить на педали всем весом, обливаясь потом, ругая все, от старого велосипеда, до Гису, который организовал офис у черта на куличках. Он все же поднялся и с облегчением увидел у следующего светофора нужное здание. «Мать твою, а в машине казалось, что плевая горка», — выдохнул Ан, слез с велосипеда и больше не в силах продолжать поездку покатил велосипед рядом с собой. Как он вообще постоянно на велосипеде передвигается? Кое-как добравшись до офиса, он пристегнул велосипед на специальной стоянке замком. Смысла в этом большого не было, велосипед слабо тянул на хорошую добычу, но Чан это сделал скорее для самоуспокоения. В офисе его уже поджидал пусть и хилый, но коллектив. «Простите за опоздание», — произнес он, войдя в небольшой кабинет, где расположился юрист, бухгалтер и агроном. «Пробки?» — усмехнувшись, спросил Ун Йон Ри. Старичок смотрел на взмыленного парня с доброй улыбкой. «Горки», — поправил ворот Чан. «Гису уже предупредил, что сегодня текущими вопросами буду заниматься я». «Да, он до нас довел информацию», — кивнул бухгалтер. «Сегодня не полный состав, поэтому глава отдела закупок, Йен Синкан, передал свои вопросы в письменном виде». Старичок положил перед Чаном пухленькую папку. «Если коротко, то у него вопросы по закупке удобрений на следующий год. Надо определиться и сделать предоплату, просто, чтобы зафиксировать цену и обозначить намерение. А у нас уже есть, из чего эту предоплату сделать», — осторожно поинтересовался Ан. «Благодаря отделу продаж, что постоянно мотается и реализует побочные продукты, а также доставляет товар по договору, у нас скопились кое-какие средства. Да, их хватит только на предоплату, но все же, у нас есть выбор в плане удобрений». «Так, а...» — тут Чан покосился на молодого парнишку. «Я за комплексные удобрения. Да, есть огрехи, но у нас почва тоже неоднородно просаживается», — кивнул агроном. «Проще закупить универсальный состав, чем мучиться со самостоятельным смешиванием и внесением в почву. А у нас есть варианты, какое удобрение выбрать. В плане универсальное? Да, целых три. Цена вполне адекватная», — кивнул Сок Джишин. «Тогда в чем проблема?» — нахмурился Ан. «В цифрах», — пожал плечами бухгалтер. «Если мы будем рассчитывать и мешать самостоятельно, то это совершенно другие цифры. Процентов 20 экономим». Тут старичок положил на папку от начальника закупок еще одну, свою. «Вот тут основные расчеты. Я понятия не имею, как это смешивать или по порядку вносить. Я считал только финансовую сторону вопроса. Все выкладки там». Чан печально посмотрел на две папки. «Ну, по идее, да, это дешевле, но это работа. Сложная, нудная, тяжелая. Надо будет или людей разово нанимать, или наших подтягивать, кто еще согласится. По технологии внесения удобрений я тоже выдержку сделал». Перед ним легла третья папка, отчего его лицо стало совсем кислым. «Так», — произнес он, взяв в руки документы. «Все ваши мысли я обязательно прочту. Решение, думаю, будет за Гису, но я обязательно с ним все обсужу». Старичок взглянул на молодого агронома и с улыбкой тому кивнул. «В общем, если вопросов больше нет, то я...» Чан поднялся с документами в руках и потянулся за рюкзаком, что поставил возле стола. «Это предложение по культурам в теплице», — положил еще одну папку перед парнем агроном. «А это предложение о реструктуризации кредита. Меньше сумму не сделаем, но разовый платеж уменьшить сумеем», — положил еще одну папку бухгалтер. Чан сглотнул ком в горле, тяжело вздохнул и взял в руки папки. «Хорошо, я займусь этим. Думаю, в следующий раз уже смогу сказать что-то вразумительное», — произнес он, с трудом представляя объем предстоящей работы. «Без проблем», — кивнул ему Уньон Ри. «Вопросы решать надо, но это не к спеху». Агроном с бухгалтером поднялись. Вместе с ними поднялся Ян. Взяв в руки папки, он взвесил их в руке и произнес: «Да тут на пачку бумаги по весу будет». Байон Чонджу размеренно покачивался на заднем сидении своего автомобиля, но при этом он очень тяжело дышал, практически пыхтел. Менеджер разглядывал ленту новостей, где через один пост писалось о загадочном исчезновении его актрисы Мун Хёна. Заголовки пестрили теориями заговоров и различными сумасшедшими догадками, вплоть до скрытой беременности известной актрисы. Однако были и те, кто просто сопоставляли исчезновение Хёны с недавней пропажей Ким Юджин. Так как их раньше часто видели вместе, некоторые журналисты предполагали, что актриса по примеру своей подруги просто решила отдохнуть ото всех и ушла в незапланированный отпуск. И откровенно говоря, они не сильно ошибались. Однако тут была одна явная проблема. Мун Хёна просто бросила несколько своих проектов на активной стадии, чем максимально сильно подставила своего менеджера. А еще Байона невероятно сильно бесило то, что множество информационных источников не стеснялось писать про растерянность самого Байона Чонджу. Они в открытую писали о том, что он сам ничего не знает, не может сказать и не владеет ситуацией, хотя менеджер просто сохранял молчание. Однако папарацци откуда-то вынюхали, что он действительно не был в курсе об исчезновении его актрисы, точнее не знал никаких подробностей. «Чертовы желтушники!» – выругался Чонджу. Так он называл желтую прессу, да и в принципе всех журналистов. Хотя он замолчал и сделал несколько тяжелых вдохов. Они просто делают свою работу. Не они, так нашлись бы другие. Но вот эта тварь. Взглянув на фотку Мун Хёна, которая высвечивалась под каждой новостью, Чонджу захотелось смять свой телефон, словно газетку, и вышвырнуть его в окно. Но он сдержался. «Мразь, вы что-то сказали?» — произнес обеспокоенный водитель. «Нет, уши не грей, вези по адресу, остальное тебя не должно волновать», — огрызнулся менеджер. «Понял», — робко ответил водитель и поправил немного свое зеркало заднего вида так, чтобы в него нельзя было увидеть отражение менеджера. «Ну паскуда», — продолжал негодовать Чонджу. «Не захотела, значит, по-хорошему». Да, продолжая листать различные посты с новостями, он уже не открывал их, так как понимал, что там везде будет написано примерно одно и то же. Однако это не значило, что он перестал злиться при виде них. С каждым новым постом он распалялся все сильнее и сильнее. «Мразь, и ведь трубки не берет, хотя я точно знаю, что она видит. Тварюга неблагодарная, я ее вытащил буквально со дна, создал ее вот этими вот руками». Он посмотрел на свои трясущиеся от гнева ладони и в этот момент подпрыгнул, так как автомобиль наехал на кочку. «Слышь, смотри, куда едешь?» «Прошу прощения», — ответил водитель и, не оборачиваясь, слегка поклонился, точнее просто обозначил поклон. «Болван», — буркнул Чонджу. «Одни болваны меня окружают. Ну ничего, скоро я с этой змеюкой покончу, и как минимум на одну проблему станет меньше. Я ее приструню, она поймет, что до этого жила просто в райских условиях, не хотела по-хорошему. Да, совсем не ценишь добро, да», — снова заладил менеджер, разглядывая новости в телефоне. «Сама выбрала свою участь. Теперь все будет иначе». Спустя 30 минут машина с Байоном подъехали к самому крупному казино в Сеуле. Водитель припарковался на закрытой парковке, куда их пропустили, после того как уточнили, кто они и к кому. Чонджу вышел из машины и велел водителю ждать внутри. Но когда он подошел к центральному входу в казино, его почему-то сразу же не пропустили и попросили подождать. «Вы ничего не попутали, ребята?» — задрав подбородок, произнес Чонджу, но при этом старался лишний раз не грубить мужикам. «Я вообще-то к зубочистке пришел. Ваш босс в курсе и должен уже ждать меня», — чуть повысив голос, закончил менеджер. «Ага, он предупредил. Тише будь», — буркнул один из мужиков и продолжал ждать ответа, так как второй уже ушел докладывать зубочистке. «Пройдем со мной», — спустя минуту проговорил один из охранников, который появился совсем с другой стороны. «А?» — Чонджу удивленно посмотрел на него, пытаясь сообразить, что делать, так как тот кивнул ему совершенно в другую сторону. Меня зубочистка ждет. Да, мы знаем. Именно к нему я и собираюсь тебя провести. Хорошо. Спустя некоторое время ответил тот и направился за охранником. Они обошли кругом здание. Подошли к серой металлической двери, после чего охранник постучал определенным ритмом. Сперва открылась маленькая щелка, через которую на улицу выглянул один из бандитов зубочистки, а потом послышался звук отпирающейся защелки. Дверь открылась, и Чон Джу впервые увидел казино с другой стороны. Внутри витал дым, было максимально скудное освещение и пахло чем-то терпким. Откуда-то справа послышался скрежет и вслед за ним странные звуки, словно кто-то колотил по мешку с мукой. Чон Джу мог бы подумать, что здесь творятся страшные дела, но криков не было, да и крови не видно, как и других признаков чернухи. Однако сама атмосфера давила на него, из-за чего он помедлил и остановился, не решаясь идти дальше.